— кивнул я. «Еще бы дядька Трофим для Колотовой Пелагеи немного привезти. Наколоть-то мы ей потом поможем. Одна хозяйство с детьми малыми тянет. Помогают ей, конечно, но и я стараюсь по мере сил». «Какие разговоры, Григорий?» — сразу согласился сосед. «Поможем. Добрый казак Трофим Колотов был. Молодой еще совсем», — вздохнул он, опустив глаза. «Договорились тогда. Поутру двинем». Мы хлопнули по рукам, Бурсак отправился к себе, а мы с Машкой заканчивали укладывать поленья, пока нас Аленка не кликнула к столу. На утро вышли еще затемно. Морозец градусов 5. Самое то для такого дела. Я взял с собой топор, двурушную пилу и веревки. Бурсак сговорился и попросил еще одни сани для нас у соседей. Дали ему их вместе с крепким мерином. Вот так на двух санях мы и доехали до места. В этом смешанном лесу был особенный запах, которого в степи не встретишь. Снег не очень глубокий, видимо. Успел слежаться за время оттепели. Трофим сразу показал участок. Бурелом прошлогодний. Видать, сильным ветром деревья побило, и множество осин, берез, да и елей завалилось на землю. Подсохнуть они уже успели, а теперь нам самое время выступить эдакими санитарами леса. Приходилось чистить стволы от веток, кое-где поработать двурушной пилой дружбой. Мы со Сланом быстро в ритм вошли. Пила завела свою песню, опилки вылетали из-под зубьев, спина при таком темпе работы быстро намокала. Пока мы махали топорами, Трофим организовал небольшой костерок, чай заварить. Пили его, устроившись на паре очищенных от веток березовых стволов. Я достал привезенный с собой каравай да кусок соленого сала. Так и подкрепились малость. На свежем воздухе, да после ударного труда, милое дело. Планировали успеть за световой день сделать две ходки и вывести все, что приготовим. Помаяться пришлось, но Трофим был прав. Если бы этим летом занялись, мотаться пришлось бы куда больше. По снежку лошадки тащили раза в полтора-два больше. Да и длинные стволы, свешиваясь с саней, сами по снегу волочились. Часть сразу со Сланом отвезли вдове Колотовой. Пелагея снова охнула, но, зная меня, спорить не стала. Поблагодарила только. Аслан пообещал, что на днях придет, попилит на чурке и наколет. В поленницу она и сама служит, да и дети помогут. У нас даже Машка в этом деле посильное участие принимает. А уж ее... К вечеру вернулись домой уставшие, но довольные. Теперь оставалось только напилить да наколоть, и запас топлива в хозяйстве будет. В бане пришлось долго отмывать смолу с рук, после чего я вырубился без задних ног. «Доброго здравия, Гаврила Трофимович!» «Поздорову, Гриша! Каким ветром? Давненько тебя не видал!» «Да вот все как-то не случалось до вас добраться!» Сел я напротив. «Хотел справиться, как дела со школой продвигаются?» Он вздохнул и потер переносицу. «Дела!» — протянул он. «Бумагами занимались. Сход стариков был. Обсудили, прикинули, где ставить удобнее, чтобы детям близко и шуму поменьше. С деньгами тоже вроде ясно, покуда те деньги еще не расходовали. Но скоро начнем все для строительства закупать. Ну и людей надо на стройку нанимать, если поспеть за лето хотим. Так-то и станишники подсобят, но ежели на месте справные умельцы будут, то и дело быстрее пойдет. Строение — это полдела, — продолжил атаман. А вот кто учить станет? Тут... загвоздка. Муж да жена, как ты говорил, да чтоб грамотные, да еще и не шарахались от нашего уклада, попробуй таких сыщи, я ума не приложу. Вовсе никого не имеется, спросил я. Он помялся, отвел взгляд. Один учитель, конечно, есть, но для той задумки, что мы измыслили, его точно не хватит. А мне не до поисков совсем, честно сказал он. Дел навалилось. Наряды, подводы, бумаги сверху, сам знаешь. Еще ж по осени указ об образовании терского войска вышел. Ну а там, как водится, и начальство сменилось. Вот теперь расхлебываем. Так-то ничего особого, но притереться тоже время требуется. Я выдохнул. Гаврил Трофимович, сказал я после паузы, а если не своими силами? Это как? Он приподнял бровь. Давайте к Афанасьеву обратимся за помощью. Он как-никак в Ставрополе почти всегда. Нам не чужой человек, про станицу нашу хорошо знает. Да и не за казенный кошт мы содержать тех учителей будем, а твердую плату положим. Думается, не откажет он помочь. Мы уж немало для него сделали. Штабс-капитан Андрей Павлович, говоришь? Угу, он самый. Думаю, ему это провернуть труда большого не составит. Ну и поручиться, если что, перед учителями. Глядишь, и сдвинется дело. Гаврила Трофимович откинулся на спинку стула, постучал пальцами по столешнице. «Мысль здравая», — сказал он наконец. «Андрей Павлович — человек толковый, да и к нам, а особо к тебе, у него и вправду отношение хорошее», — подмигнул Строев. «До меня тут слухи доходят, что Пятигорск до сих пор после событий начала января перетряхивают. От большинства варнаков город уже очистили, а про освобождение штабс-капитана и вовсе разное болтают. Ты гляди, похоже, опять чьи-то планы крепко спутал, когда в это дело полез». «Да все понимаю, Гаврила Трофимович», — кивнул я. «Но и вариантов тогда других не было. Я уж все это атаману Клюеву на месте несколько раз рассказал». «Ну вот как раз с Клюевым я и говорил седмицу назад», — хмыкнул он. «Он и печется. Советует тебе в оба по сторонам глядеть. Помнишь, как граф покойный тебя несколько раз извести хотел? Вот и здесь повториться может». Атаман медленно кивнул. «Ладно, сделаем так. Я ему напишу письмо и отправлю. Ты, кстати, свою записку можешь приложить, коли нужда есть». Решили с атаманом не откладывать. Прямо тут, вместе, письмо Афанасьеву составили. Я тут же и свою записку накатал да приложил. Просил посодействовать в этом вопросе от себя лично. Ну и в двух словах описал, что до станицы добрался нормально, своими делами занят. В переписке о каких-то тайных делах, тем более о таких, которыми занимается штабс-капитан, лучше не писать. Конечно, письма от атамана вряд ли кто читать вздумает, но, как говорится, и на старуху бывает проруха, да и правила особые есть. Мне и самому не улыбается за это потом от Афанасьева втык получить. А он может, это я точно знаю. Выйдя из станичного правления, сразу к дому не пошел. Решил немного прогуляться по станице, да воздуху морозного глотнуть. Думаю, не так уж и много времени осталось до того, как вся эта зимняя красота уйдет, сменившись слякотью и грязью. А там уже и зеленой травкой. От площади пошел по одной улице, особо не планируя маршрут. Как-то оно само получилось, что ноги привели меня в довольно шумное место, к кузнице. Уж так сложилось, что с кузнецом нашим не очень много доводилось общаться. Всего несколько несложных заказов делал у него. Я остановился у входа, послушал уверенные удары на наковальню, потом толкнул дверь. Кузнеца звали Платон Емельянович Соколов. Казак лет под 40, широкий, жилистый, руки будто две кочерги, пальцы в мозолях, взгляд тяжелый, пристальный. Знаю, что мастер он отличный. Простые дела берет охотно, а их у станишников хватает. То подковы, то скобы, то оглоблю выправить, то замок на амбарную дверь починить. Вот только за новинки он хватался с неохотой. Загружен шибко, да и характер такой. Сперва уверен должен быть, что не дурь какую просят. В кузнице было жарко, как в бане. Дым и угольный дух забивали нос. Воздух словно дрожал, а от горна шел жар. Платон Емельянович, не отвлекаясь, сунул заготовку в горн, повернул голову и коротко кивнул. «Здорово, Гневал Григорий!» — буркнул он. «Слава богу, Платон Емельянович, не помешал?» «Ну, как видишь, не дурака валяю!» — хмыкнул он. «Ты ежели по делу, так говори, только быстро. Мне пока железо не дойдет, болтать некогда». Я кивнул и постоял молча, глядя, как он вытащил раскаленную полосу, положил на наковальню, пару раз ударил и прищурился, проверяя что-то. «Но!» — бросил он, даже не глядя. «Заказ небольшой хочу оставить», — сказал я. Платон Емельянович остановился на миг, поднял тяжелый взгляд. «Опять чего эдакое?» — спросил он, будто заранее меня раскусил. «Полезное», — ответил я. «И в хозяйстве пригодится, и в дороге». Он фыркнул. «У тебя все полезное, а потом о твоих придумках пользительных вся станица языком чешет. Кто хохочет, кто дивится». Я только усмехнулся и не стал спорить. Пока он заканчивал с заготовкой, я терпеливо ждал. Наконец, кузнец сунул металл в воду, зашипело, пар поднялся. Потом сполоснул руки в рукомойнике, лицо омыл, вытерся полотенцем и встал напротив меня. Сначала серьезно глянул, потом вдруг смягчился. «Ты, юнош, не тушуйся, чай», — сказал он, — «и не обижайся, что бурчу. Работа не в проворот, а еще...» Он чуть прищурился. «За Ульянку Тарасову тебе спасибо. К крестницей мне она выходит. Знаю, что лишь благодаря тебе девка вернулась к отцу и к матери». «Да какая там заслуга?» — отмахнулся я. «Повезло просто». «Не прибедняйся», — буркнул он. «Так чего надобно?» Я подошел поближе. «Мне нужна одна железяка, простая», — сказал я. «С виду мелочь, а вот пользу немалую принесет. Да и не особо сложно сделать ее, думается мне». «Ну-ка». Он поднял бровь. Я вытащил обрывок бумаги и начал чертить прямо на наковальне. Эскиз так себе, но суть в общих чертах ясна. «Вот, гляди. Скоба такая крепкая. Здесь отгибается, а тут защелка. Нужно, чтобы открыть только руками можно было. Удобно, если хочешь что-то пристегнуть к сбруе, например, а потом быстро сбросить. И чтобы защелкивался быстро. Раз — и держит. А надо сбросить груз. Раз — и снял. Без возни с узлами». А показал я ему простейший карабин. Уже несколько раз в горах в переходе нехватку его ощущал, да и сейчас, когда лес на дрова таскали. А тут, глядишь, Соколов и продавать такие сможет, если освоит. Кузнец наклонился, посмотрел. «Это ты для саней?» — спросил он. «Для саней, для телеги, для вьюка», — кивнул я. «В лесу вот стволы таскали, то узел затянулся, то веревка намокла, то рука мерзнет. А так быстро две петли на концах веревок связал и вот такой приспособой закрепил надежно». Платон Емельянович молчал, разглядывал эскиз. Потом ткнул пальцем. «Тут слабое место», — сказал он. «Сломать может, если рывок хороший». «Вот и надо, чтобы не поломалось», — ответил я. Он усмехнулся уже по-доброму. «Упрямый ты, Прохоров». «Есть такое». Он прошелся по кузнице, будто прикидывал в голове. Материал, размеры, как форму выгнуть из прута. Потом вернулся. «Сделаю», — сказал он коротко. «Один сперва проверишь. Да коли понравится, то сможешь, сколько тебе таких надобно». «Благодарствую», — кивнул я. «А сколько должен буду?» «Давай 40 копеек возьму за первый, а там погляжу, сколько хлопот с твоей придумкой. Глядишь, следующие подешевле выйдут». «Добрый, Платон Емельянович». Я уже собирался уходить, но остановился и, не удержавшись, добавил. «Платон Емельянович, а если я еще чего придумаю полезного, можно к вам?» Он глянул на меня устало, но в глазах все-таки какой-то интерес появился. «Коли по делу да с умом, да сам руками покажешь, что делать надо, тогда приходи», — улыбнулся кузнец. «Договор, мастер». Мы ударили по рукам. Рукопожатие у него было крепкое. Вышел в мороз и вдохнул свежий воздух полной грудью. После кузницы было особенно приятно. Голова чуть прояснилась. Ну, вроде с кузнецом контакт налаживается. Если Соколов, как говорят, и вправду окажется мастером с золотыми руками, то дел мы с ним наворотим много. Характер у него, конечно, непростой, но уж какой есть. А карабин тот сделать мне давно хотелось. А сейчас, раз уж ноги принесли сами, то решил попробовать таким образом начать контакт с мастером устанавливать. Если он сможет вещь толковую сладить, то можно попробовать такие в Пятигорск на продажу возить. Вон к тому же оружейнику. Он ведь не только по стреляющему да режущему. У него в лавке и приспособления разные продаются. Вон мне рюкзак у него купленный до сих пор служит. Я им полностью доволен. Так может и карабины те от Соколова на продажу поставят. Я свернул на улицу, выходящую на площадь, и вдруг увидел у станичного правления незнакомых людей. Вазок стоит аккуратный, городской точно. Рядом двое мужчин в пальто и перчатках. У одного под мышкой трость. Это, видать, в наши пенаты дворяне какие пожаловали. Я сбавил шаг, держа дальнюю сторону улицы, проходя мимо. Старался не пялиться. Какая мне, казалось бы, разница, что они тут забыли. Все равно станишники скоро разболтают. Поравнявшись с этими франтами, повернул голову в их сторону, и мой взгляд встретился с одним из них. Сначала он смотрел на меня каким-то пустым взглядом, но только первые пару секунд. Затем встряхнул головой и широко улыбнулся, с каким-то оскалом, будто нашел то, что искал. Глава 15. Господа историки. Взгляд этого напыщенного дворянина мне сразу не понравился. И эта улыбка — чистый волчий оскал. Я прошел мимо, не ускоряя и не замедляя шаг. Вид сделал, будто мне до них дела нет. но внутри был собран как никогда. Чуйка подсказывала, что явились эти супчики по мою душу. Краем уха уловил обрывок разговора. Говорили в полголоса. «Атаман выйдет?» «Должен. Мы с рекомендательным письмом». «Рекомендательное письмо, значит. Уже не просто посмотреть на Волынскую явились. Сами по себе они тут прав никаких не имеют, без протекции. Очень уж любопытно, кто им это письмо выдал. Если из какого-нибудь гражданского ведомства Ставрополя или Пятигорска, одна история. А вот если от начальства Терского войска, совсем другая». Я свернул за угол, но далеко не ушел. У калитки соседнего двора остановился, будто снег с сапог отряхнуть. Слышу, дверь в правлении скрипнула, на крыльцо вышел атаман. «Прошу, господа». Голос Гаврилы Трофимовича. Вежливый, но настороженный. «Проходите». Двое господ прошли внутрь, и дверь за ними закрылась. Я постоял еще немного и отправился домой. Чему быть, того не миновать. Не стану раньше времени голову забивать. Снег снова мерно заскрипел под сапогами, мимо прогнали корову, прошел мимо трех кумушек о чем-то секретничающих. Те поди уже гадали, по какому такому делу явились господа в нашу станицу. Зайдя в дом, сразу пошел к себе, только отмахнувшись деду, что чутка позже расскажу, где шлялся. Он, увидев мой задумчивый взгляд и зная мою натуру, угомонился и спокойно дымил свою новую трубочку, ту самую, что мне от волка трофеем досталось. Дедушка мундштук поменял, и теперь этому приобретению шибко рад был. Я стоял возле своей кровати, а на ней лежали три шашки в ножнах. Одна, та самая, с которой я попал в этот мир летом 1860 года. Вторая, ее копия, что дед мне передал, когда я до станицы добрался. И третья, с клеймом медведя. Та, что я забрал в схроне у Студенова. Что-то подсказывало, причиной появления в станице этих двух господ являются именно эти клинки. Ну да ладно, если и так, скоро узнаем. Я убрал все три в сундук от греха подальше. «Что, внук, поди приключилось чего опять?» — спросил дед. «Не знаю, деда», — пожал я плечами. «К атаману сегодня два дворянина явились. Важные такие господа, расфуфыренные. И чуйка подсказывает, что меня может коснуться их интерес». «Ну, Гриша, эта бабка надвое сказала. На кой ты им сдался?» «Помнишь графа Жирновского?» «Угу, как не помнить? Ты ж два раза у него в гостях бывал». «Так, деда, можно сказать, что и все три. Дважды в усадьбе его под Георгиевском на веревке висеть доводилось, в амбаре. Да один раз я наведался в лагерь его, когда они горцам подарочки везли со своими варнаками. Вот крайняя встреча и оказалась смертельно неприятной для графа. А когда я его обыскивал, то нашел вот это. Достал тот самый конверт, где значилась фамилия Рычихин, и лежал довольно четкий рисунок клейма с моей шашки, ну и с шашки рода Туровых, которая теперь нашла законного хозяина». «Эва, ну как?» — протянул дед. «Ты по что про то мне ранее не сказывал?» «Да как-то забыл, деда. Не суди строго, закрутился», — опустил я голову. «И ты думаешь, что господа энти шашки ищут?» «Да черт их поймет. Может, так, а может, и другое дело какое нарисовалось». «Да», — протянул дед, выпуская облако дыма. Вечером за мной пришли. Раздался стук в дверь, зашел Никита. «Здорово вечерил, Григорий. Атаман меня за тобой отправил». «Слава богу, Никита, еще не садились. Сейчас соберусь и пойдем. Вон, присядь, чаю попей, согрейся». «Благодарствую, я на улице тебя обожду». При мне из оружия были кинжал и револьвер на поясе. Шашки, естественно, брать я не планировал. Даже если эти гаврики их ищут, давать их им не собираюсь. «С Богом, внучек!» — перекрестил меня дедушка, и я вышел из дому. В правлении было тепло и тихо. Пахло мокрой шерстью. Я глянул и приметил в углу у писаря на вешалке мокрую бурку, которую, видать, сушиться повесили поближе к печи. «Здорово, дневали, Дмитрий Антонович!» «Слава Богу, Григорий, проходи. Дожидаются тебя у атамана». Я кивнул и открыл дверь в кабинет Строева. «Доброго здравия, Гаврила Трофимович. Вечер добрый, господа». «Добрый, добрый!» — крякнул атаман. «Проходи, Григорий. Вот дело такое у нас. У господ тут интерес имеется, и, похоже, он как раз тебя и касается». При последних словах Строев слегка скривился, давая понять, что отмазать меня от встречи с этими франтами никак не мог. Мне и так все стало ясно. Чтобы не дразнить гусей, я не стал, как обычно, усаживаться перед атаманом, а встал почти по стойке смирно, как того и требовал чин Строева. Не пристало наши с ним доверительные отношения выпячивать, особенно перед заезжими господами. Высокий дворянин снова улыбнулся, холодной знакомой улыбкой. «Рад знакомству», — мягко произнес он. «Мы проездом. Вот решили справиться об одном интересующем нас вопросе. Меня зовут Иннокентий Максимович Рачевский, а это мой коллега Владимир Арнольдович Шнайдер. Дело в том, что мы по заданию Санкт-Петербургского географического общества занимаемся изучением истории юго-европейской части Российской империи. В данный момент речь идет об истории Северного Кавказа и прилегающих территорий. И вот нас интересуют некоторые старинные вещи, представляющие историческую ценность для науки». «Очень приятно, господа ученые», — кивнул я. «Григорий Прохоров к вашим услугам. Позвольте узнать, я-то какое отношение к истории Кавказа имею? Мне всего-то 13 лет от роду. Полагаю, вам лучше у наших стариков справиться. Уж они там многое поведают». Владимир Арнольдович, услышав мои слова, закашлялся в кулак, а я тем временем продолжил. «Хотя, вероятно, догадываюсь. Ну а коли так, проблем никаких нет. Все готов вам показать и рассказать. Надеюсь, тайны, которые вам узнать удастся, помогут открыть много нового в истории нашего края». Рачевский, похоже, не ожидал такого простого разрешения их вопроса. Он так обрадовался, что даже закивал, словно болванчик. Вся его напыщенность мигом куда-то делась. «Именно, именно», — завелся он. «Молодой человек, ведь не зная своей истории, как мы будем строить наше будущее? Это крайне важно для потомков, да и для ныне живущих полезно будет знания такие получить». Какое-то время он еще разливался соловьем. Я даже нить повествования потерял. Самому так и подмывало добавить строчку. В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Но, слава богу, сдержался. Только улыбку скрыть не успел. Атаман заметил. «Согласен, полностью с вами согласен», — сказал я. «Вам вещи старинные и оружие сюда принести?» «Да, да, несите скорее, молодой человек», — закивал Шнайдер. «Тогда обождите меня малость. Сейчас обернусь», — улыбнулся я. Вышел из правления и направился домой. Собрал все в сверток и обратно. Точно, эти упыри явились не историю изучать. Хотя, может, они и правда ученые, кто их знает. А если так, могли и бумагу с собой такую иметь, что атаман ничего сделать не смог. «Как быстро!» Обрадовались моему приходу гости, едва я переступил порог кабинета. «Все принес, господа ученые», — искренне улыбнулся я. Атаман при этих словах закашлялся в кулак. Похоже, думал, что меня уговаривать придется. А я что? Я ничего. Голова на плечах есть. «Вот, господа», — сказал я и аккуратно положил сверток на стол. «Все оружие здесь. И монеты, как положено. Чтобы вы уж по совести все изучить смогли». Шнайдер подскочил первым. Руки у него слегка дрогнули. Потянулся к бечевке, стал развязывать, но пальцы не слушались. То ли с дороги замерзли, то ли от нетерпения. Я не стал мучить беднягу. Блеснул кинжал. Быстрым движением перерезал веревку. Рачевский даже на шаг отступил при виде стали. «Ох, осторожнее!» — выдохнул он. «Молодой человек!» «Не переживайте, Иннокентий Максимович!» Все так же улыбаясь, сказал я. «Это же просто веревка!» Они вдвоем навалились на сверток и развернули холстину. На стол легли старый кремниевый пистоль, нож с потемневшей рукоятью, несколько золотых монет. Рачевский взял пистоль двумя пальцами, мне показалось чуть брезгливо, и, поднеся к свету, стал разглядывать. Шнайдер схватил нож. Взгляд, поначалу восторженный, стал меняться. Опомнился он уже, когда глянул на меня с вопросом в глазах. «Что же это такое?» — вытаращился на меня Рачевский. «Это, — улыбнулся я, — история, Иннокентий Максимович, настоящая история Кавказа. Представляете, вещи эти больше 150 лет своего часа дожидались, а вот теперь возможность их изучить появилась именно у нас. Это открытие, господа, наигранно подытожил я. Рачевский держал пистоль, Шнайдер — нож. Они переводили взгляд с предметов на меня, с меня на атамана, потом снова на стол. Лица у них были как у ребенка, которому обещали конфету в рот положить, а сунули ложку горчицы. «Но позвольте», — Шнайдер сглотнул, — «мало тот человек, а как же шашка?» Я сделал удивленные глаза, честные-пречестные. «Так, Владимир Арнольдович, ни про какую шашку я вам и не говорил», — спокойно ответил я. «Вы про вещи старинные спрашивали?» «Ну и вот, все, что мы в том схроне нашли, здесь. Мы его обыскали, хорошо обыскали, но шашки там, право дело, не было». Я выдержал паузу, будто вспоминая. Хотя на лицах обоих дворян вспыхнула надежда. «Было еще кое-что», — продолжил я. «Икона была с Георгием Победоносцем. Сейчас она в нашей станичной церкви. Ее батюшка в хороший оклад поставил, как положено. Еще записка в шкатулке и книга». Я повернул голову к Строеву. «Гаврил Трофимович, вы же отправили книгу в Ставрополь?» «Да, да», — закивал атаман, уже понимая мою игру. «Отправил. В Ставрополь. Сразу отправил. С оказией». После этих слов на лицах дворян мелькнули эмоции. То ли досада, то ли раздражение, то ли злость. Но приятными они точно не были. А вот Строев, похоже, сдерживал смех. Я видел, как уголок губ у него дернулся. Он даже чуть в сторону окна повернулся. Я, не сбавляя темпа, продолжал. «Понимаете, господа, — сказал я, — если вы именно про тот старый схрон с сундуком, ну да, там были монеты, пистоль, нож, икона, записка на пергаменте, книга в кожаном переплете. Книга, правда, вся ссохлась, застежка прикипела. Мы ее едва открыли, чтобы не повредить. Но Гаврила Трофимович рассудил, что лучше в штаб отправить. Чтобы, значит, люди грамотные разобрались, как с такой стариной быть?» «Молодой человек», — Рачевский посмотрел на меня уже без прежней любезности. «Вы уверены, что ничего больше не попадалось? Предметы с клеймом нас интересуют. Может быть, птицы или звери какие?» Я пожал плечами. «Уверен, в том схроне предметов с таким клеймом не было. Я бы точно запомнил. Ну и атаман тоже». В кабинете повисла пауза. Строев все понял сразу. Он видел, что я не вру, но еще он понял, к чему прикован интерес господ, и что я своими выкрутасами этот интерес старательно в сторону отвожу. Рачевский постоял, глядя на стол, потом вдруг поднял глаза на меня. «Молодой человек», — произнес он уже достаточно жестко, — «а могу я взглянуть на ваш кинжал?» Я даже не моргнул. «Иннокентий Максимович», — спокойно сказал я, — «у казаков не принято свое оружие в руки посторонним передавать. Могу показать, что вас интересует». Он на миг поморщился. «Будь любезен», — с раздражением выдавил он. Я вытащил кинжал из ножен. Сталь блеснула в свете лампы. Рачевский наклонился, осмотрел клинок, коснулся пальцами лезвия. Глазами он явно искал клеймо, но безрезультатно. «А где клеймо?» — вырвалось у него. Я чуть приподнял бровь. «Не знаю. Он мне не говорил». «Кто не говорил?» — тут же спросил он, резко подняв голову. «Ну, горец, с которого я его снял», — спокойно ответил я. «Трофей это, Иннокентий Максимович. Да и не знаю, мы с ним не гутарили. Может, он и по-русски не умел. Я его быстро убил», — улыбнулся я. Шнайдер при этих словах чуть вздрогнул. Строев опять кашлянул в кулак, а Рачевский, видно, решил меня все-таки дожать. «Нам говорили, — пошел он ва-банк, — что у вас, Григорий, имеется шашка с клеймом сокола». Я медленно убрал кинжал обратно в ножны до щелчка. «Позвольте осведомиться, Иннокентий Максимович, — ровно сказал я, — кто же вам такое сказать-то мог?» Он на миг замялся, дернул губой. «Кому надо, тот и мог», — фыркнул он, явно не собираясь отвечать. «Понятно», — кивнул я, будто и не ожидая другого. Я перевел взгляд на атамана. «Допустим», — продолжил я все тем же голосом, — «есть у меня шашка родовая. От деда досталась. и клеймо там имеется. Вот только к истории Кавказа она отношения не имеет. Это история моего рода. И никому постороннему эту шашку даже глядеть не дозволено. Если кто-то ее видел, то только по большой случайности. Рачевский сжал трость так, что костяшки побелели. «Вы отказываетесь содействовать науке?» — холодно спросил он. «Я не отказываюсь», — спокойно ответил я. «Я вам уже все показал, что нашли в схроне. Икона в церкви, книга в Ставрополе, пистоль, нож, монеты — вот они. Это и есть настоящая история. Изучайте, господа». Я чуть наклонил голову. «А вот шашку мою родовую увольте. Забрать ее, да и даже поглядеть, не выйдет». Шнайдер заговорил мягко, даже ладони чуть приподнял, будто успокаивая. «Поймите, Григорий, забирать ее никто не собирается. Нам нужно лишь посмотреть, изучить клеймо, форму, работу мастера. Исключительно для науки, для описания». Я чуть усмехнулся. «Увольте, Владимир Арнольдович», — ровно ответил я. «Никак нельзя. И Гаврила Трофимович в том подтвердит мои слова». Оба разом обернулись к атаману. Строев сидел спокойно, посерьезнев лицом. Паузы он выдерживал специально, чтобы господа прочувствовали, кто здесь хозяин. «Подтверждаю», — сказал он наконец. «Родовым оружием вправе сами казаки распоряжаться. И ежели у Прохоровых так заведено, то их право решать, как поступить. Скажу лишь, что большинство казаков из старых родов свое оружие, от дедов доставшееся, в руки посторонних ни в жизнь не отдадут». Рачевский подался вперед. «Но у нас...» — начал он, и голос уже дрожал от раздражения. «У нас есть рекомендательное письмо и поручение. Мы действуем в интересах...» «В интересах кого угодно вы можете действовать, Иннокентий Максимович», — отрезал атаман. «Повторюсь, шашка-то родовая, и решение здесь принимает хозяин ее, и ничей приказ на то повлиять не может». Он слегка привстал, положил ладони на столешницу, чтобы стало ясно. Разговор окончен. «И права у вас нет, господа, сего требовать», — спокойно продолжил Строев. «Даже с рекомендацией от начальника штаба Терского войска». Я видел, как Рачевский наливается краской. Не привык он, чтобы с ним так разговаривали. «Вы понимаете, атаман?» — процедил он. «Что вы здесь творите?» Строев даже бровью не повел. «Я все понимаю, господин Рачевский», — спокойно ответил он. Шнайдер нервно кашлянул, глянул на Рачевского, будто прося угомониться. Но Иннокентия Максимовича уже было не остановить. «Хорошо», — сказал он, сжимая трость. «Мы уйдем. Но дело так просто не оставим, и вам на вид поставят ваши выходки». Он повернулся ко мне и улыбнулся, на этот раз откровенно со злостью. «А ты, Григорий, подумай хорошенько, тебе еще расти и служить предстоит». Отвечать я не стал, даже не моргнул. Пусть думает, что напугал, и катится отсюда с этой мыслью. Строев сделал шаг к двери и коротко кивнул. «Проводить вас, господа». Гости поднялись. Шнайдер еще пытался держать лицо, кивал, бормотал что-то про «сошалеем» и «будем ходатайствовать наказному атаману Папандопула». Рачевский молчал, только нервно отстукивал по носку сапога тростью. Когда дверь за ними закрылась, атаман выдохнул и посмотрел на меня. «Иди домой, Гриша», — сказал он, — «и будь начеку. Эти так просто не остановятся. Сегодня уж времени нет. Но ты мне все расскажешь, чего я не ведаю про интерес господ к шашке твоей». Он снова сел за стол. «Понял, Гаврила Трофимович. Расскажу, что сам знаю. Ворота на ночь закройте сегодня». Я кивнул и вышел. После напряженной встречи морозный воздух быстро приводил в норму, пока я шагал домой. В станице то там, то здесь лаяли собаки, пахло дымком от топящихся печей. Вроде бы полное спокойствие, но напряжение после того, как я впервые увидел улыбку Рачевского, только нарастало. Похоже, это следующий шаг моих неведомых доброжелателей. Одни и те же это люди или разные, большого значения сейчас не имеет. Вот только бдительность повысить требуется непременно. Дед курил трубку, стоя на крыльце, и встретил меня вопросительным взглядом. «Ну?» — спросил он коротко. «Ищут», — ответил я. «Требовали шашку нашу родовую показать, а я уперся. Ну и Гаврила Трофимович на защиту мою встал, слава богу». Дед перекрестился. «Похоже, не отстанут», — буркнул он. «Не, не отстанут, деда», — подтвердил я. Мы закрыли ворота на засов, проверили окна. Дед велел Машке одной никуда не высовываться. Аленка, услышав распоряжение старика, тоже встревожилась. Аслана я отвел в сторону и объяснил, что надо быть начеку. По правде, маловероятно, что они сегодня решатся что-то выкинуть. Это было бы для них самым глупым решением, но чем черт не шутит? Я зашел к себе и снова на кровать положил шашки. Еще раз под светом керосиновой лампы внимательно рассмотрел клеймо на каждой, но ничего нового при этом не обнаружил. Мы повечерили и довольно скоро разошлись по своим углам, готовясь ко сну. Я постарался выкинуть этих супчиков из головы. Ничего нового я все равно не надумаю, а чем крутить разные гипотезы, лучше выспаться. Уснуть было тяжело, но, наконец, стал проваливаться в сон. И именно в этот момент кто-то тихонько постучал в окно. Я подошел, пытаясь разглядеть, что за чертовщина происходит, и, наконец, увидел лицо Проньки. Тот махал руками, прося, чтобы я вышел во двор. Глава 16. Игра одного актера. Пронька просто так бы не заявился. Значит, нужно быть начеку. Я тихонько вышел из своей комнаты, ткнул в бок Аслана, который спал на лежанке около печки, и жестом показал, чтобы он тихо прошел в мою комнату. «Аслан, Прошка там во дворе, меня кликнул. Я сейчас тихо уйду и не знаю, когда буду. Просто так Проня не будил бы, видать, что-то важное сказать хочет». «Я с тобой», — сразу отозвался Аслан. «Угу. Еще давай деда да девчонок с собой возьмем, они у нас тоже боевые», — фыркнул я. Пока говорил, одевался. На улице не май месяц, а сколько там придется проторчать, одному богу ведомо. «Ты здесь оставайся», — сказал я уже серьезнее. «Да гляди, чтобы ничего не случилось. Дверь, как я выйду, на крючок закрой, от греха подальше. Как вернусь, стукну. Три раза быстро, два коротко, и опять три раза быстро». Я показал, как буду стучать. Аслан кивнул, но видно было, что не особо доволен таким раскладом. Джигит горячий. Я выскользнул во двор тихо, аккуратно притворив за собой дверь. К ночи подморозило, изо рта шел пар. Небо необыкновенно чистое. Яркие звезды и луна отражаются на снегу. Рядом с крыльцом, стараясь не отсвечивать с ноги на ногу, переминался Проня в мохнатой папахе на бекрень. Увидел меня, сразу выдохнул. «Ну, слава богу!» — прошептал он и шагнул ближе. «Я уж думал, не выйдешь!» «Чего так тихо?» — спросил я, оглядывая двор и улицу. «Говори, что стряслось!» Проня оглянулся через плечо в сторону ворот, будто нас могли подслушивать, и понизил голос еще сильнее. «Ну!» — поторопил я. Проня сглотнул. «На постоялом дворе сегодня двое объявились», — выдал наконец. «Господа какие-то заезжие. Батя сказал, что они у атамана в правлении долго были, да и видал, как ты туда ходил». «Проня, ты меня разбудил, чтобы это рассказать?» Я уже начинал злиться. «Да погодь, Гриша!» — замахал он руками. «О другом. Дворяне эти выведать о тебе все пытаются. Например, у Николая Семеновича, который постоялым двором заправляет. Один из них подвыпил, так после того ругался на кого-то больно громко». «И чего выведать-то пытались?» — спросил я. «Да все им надобно знать было. Где живешь, с кем и всякое. Семенович-то, думается, лишнего болтать не станет, но, глядишь, кому-нибудь и смогут языки развязать». «Тебе-то, Проня, откуда ведомо?» — прищурился я. «Или ты, Бурсак-младший, на постоялом дворе частый гость?» «Да ну тебя! Чего мне там делать?» — фыркнул он. «У меня там знакомец есть, Алексей, сын Семеновича. Они же делом тем всей семьей занимаются. Так вот, тот знает, что мы с тобой дружбу водим. Вот и обсказал, что там творилось». «Понял, Проша», — кивнул я. «Благодарствую, что предупредил. Пойдем давай по домам, спать уже чего-то хочется». Не стал я расстраивать друга тем, что ничего особенно нового он мне пока не сообщил. Видно было, что он встревожен и за меня переживает. За это ему отдельное спасибо. «Да погодь, Гриша, не все еще рассказал», — спохватился он. «Чего еще-то?» «Лешка, ну, с постоялого двора, сказывал. — торопливо продолжил он, — что еще утром заявились трое гостей странных. Они вроде как купцами представились. Сами явились на воске небольшом. Даже товар на постоялом дворе показывали. Товара немного, но дорогой. Часы, табак, платки тонкие, да еще, видать, что-то. И вроде как собираются по станицам линии проехать. После нас до Боровской и дальше потом. К нашему лавочнику ходили, показывали. Может, и сговорились о чем, того не ведаю. Проня поежился на морозе. И, кажись, купцы как купцы, но все при оружии. Может, конечно, потому, как товар непростой везут, но такие обычно в дороге сопровождение из казаков нанимают. А эти, видать, боевые торгаши, сами справляются. Он перевел дух и добавил. И вот, знаешь, Гриш, вроде купцы как купцы, не прокопаешься. Но Лешка приметил, как один из них с дворянчиком тем высоким, что тростью машет, шушукался. Многое, конечно, расслышать не удалось, но вот слова дворянина того, решить с щеглом этим вопрос сегодня или завтра, Лехе шибко не понравились. Он-то понял, что, похоже, о тебе речь. Выходит, по всему, ученые приехали с подкреплением, да еще и порознь, чтоб грязью себя не замазывать. Значит, уже заранее знали, что могут здесь отказ получить. Вот и подстраховались. Только что именно будут делать эти торговцы, пока совершенно не ясно. В дом же не врываться. Неужели настолько безмозглые, чтобы бесчинство в станице творить? Тут разговор короткий, и связи потом особо не помогут, коли залетные поперек законов станут. Пронька ушел, растворившись в темноте. Я еще секунду постоял у ворот, прислушиваясь. Снег под ногами скрипит так, что подобраться близко бесшумно невозможно. И такая зимняя сигнализация мне сейчас только на пользу. Вернулся домой с условным стуком, о котором с Джигитом договаривались. Аслан сразу открыл дверь, вопросительно глядя на меня. «Что там, Гриша?» — шепнул он. «Пустое!» — так же тихо ответил я. «Прямо сейчас, скорее всего, никто не сунется. А поутру у меня задумка одна есть. Мне бы, Аслан, выспаться надо, а ты постарайся начеку быть. Думаю, не сунется никто, но и рисковать не хочется». «Добре, сделаю. Иди спать». Первое, что утром увидел, выйдя во двор, много снега. Навалило знатно за ночь, хотя, когда с Пронькой разговаривали, и намека на это не было. Небо ясное стояло. Мы, как обычно, сделали пробежку и комплекс упражнений, который за долгое время отработался до автоматизма. После турника окончательно проснулся и стал прикидывать дальнейшие действия. Для начала спустился в ледник. Мясо после недавней охоты было прилично. Выбрал кусок кабанины, реберную часть, где мясо длинными пластами между костей и жирка хватает. Отличный кусок. Хочешь на щи, хочешь на жаркое. Взвесил, кажись, четверть пуда будет. Завернул в приготовленную холстину и сунул в мешок. Хочу сегодня посетить постоялый двор и засветиться перед купцами. Подумал я вот о чем. Если дворянчики эти серьезно настроены, их наемники, коли эти торгаши таковыми являются, не уймутся. Смысла большого прятаться от них нет. Они тогда будут искать удобные способы меня разговорить и убедить поделиться шашкой родовой. Но я почти все время дома. Выходит, тем самым семью подставить могу очень легко. Степени отмороженности этих гавриков я не знаю. Вполне могут шантажом взять. Машку вон недавно из леса еле притащили. Теперь повторения ни в коем виде не хочется. До постоялого двора дошел быстро. На улице и вправду намело. Многие во дворах уже лопатами махали, а снег все продолжал сыпать. Лешка с красным от мороза лицом махал лопатой. «Доброго здравия, Алексей!» Он вздрогнул, обернулся. Увидел меня и сразу огляделся по сторонам. «О, Григорий, по-здорову!» — выдавил он. «Ты какими судьбами? Ты ж к нам не захаживаешь почти». «Да вот!» — хлопнул я по мешку на плече. «На охоту со Сланом ходили, убоину свежую добыли. Думаю, может, Николай Семенович возьмет. У нас ледник уже под завязку, сами столько не съедим. А выглядишь, щами наваристыми гостей попотчуете». «Проходь», — сказал он, отряхивая одежду от снега. «Сейчас спросим». Мы вошли в просторное помещение, где постояльцы принимали пищу. В углу стояла печка. Возле нее сушилась какая-то одежда. Было тепло, даже душновато. Пахло квашеной капустой и чуть дымком. Лешка постучал в дверь сбоку. «Батя, тут Григорий Прохоров пришел, мясо принес». Дверь приоткрылась, и на пороге появился Николай Семенович. Усы щеткой, взгляд цепкий. «А, Григорий!» — сказал он, глянув на мешок. «Чего это ты? Что за мясо?» «Доброго здравия, Николай Семенович», — сказал я. «Кабана завалили на Медне. У нас и так ледник полный. Вот, думал, возьмете. А охота мне нравится. Может, стану вам убойну носить, когда подворачиваться будет, коли с ценой не обидите». «Ну, давай глянем, что у тебя там», — кивнул он. Он шагнул ближе, повел носом, а я стал вытаскивать из мешка сверток с мясом. Лешка помогал. Одному несподручно. Николай Семенович осмотрел ребра, понюхал, прижал к ладони, оценивая жир. «Ничего», — буркнул. «Свеже, сразу видно». «Угу. Вон пару дней назад еще бегал этот хряк», — заметил я. «На нас случайно вылетел. Мы и не планировали на кабанов охотиться». «И так бывает», — хмыкнул Николай Семенович. «Сколько за это получится?» — спросил я. Он еще раз провел пальцами по мясу, снова глянул на жир. «Четвертак», — выдал наконец. «Ребра, оно, конечно, хорошо, но и костей там хватает. Поэтому так. Дам четвертак серебром. И то потому, что свежак. Ты, Гриша, не переживай. Я всегда цену добрую стараюсь назвать. А ты уж думай, подходит она тебе, али нет». Я не стал спорить. Мне нормально. Да и цель визита была совсем не заработать 25 копеек на мясе. «Добре», — кивнул я, — «благодарствую». Николай Семенович сунул руку за пазуху, достал кошель, отсыпал монеты и положил мне на ладонь. «Приноси еще, если свежее будет. Обязательно возьму», — улыбнулся он. «У меня ледник большой, не пропадет, а уходит хорошо. Постояльцев теперь, почитай, всегда битком. Кормить всех надо». «Добре», — ответил я и спрятал монеты. «Когда буду, сразу к вам», — улыбнулся. Лешка пошел проводить меня, и когда мы опять проходили через общий зал, я обратил внимание на стол, за которым сидели трое в дорожных кафтанах. Видать, дожидались, пока их накормят, и о чем-то негромко переговаривались. По описанию я сразу их приметил. Похоже, это и были те самые купцы, которым Рачевский поручил по-быстрому со мной вопрос решить. Сами же господа ученые, видать, поутру укатили в сторону Пятигорска, как и собирались. Ближайший ко мне был коренастым, с жилистой шеей. Второй мордатый, с лопатообразной бородой, но не толстый. Третий — поджарый. В общем, на купцов они походили мало, а вот на деловых людей или наемников, с какими мне уже доводилось сталкиваться, очень даже. Я сделал вид, что ничего не заметил, но кожей почувствовал, как они встрепенулись. Один даже локтем напарника ткнул. Тихо, будто нечаянно. Я остановился, словно задумался, и повернулся к Лехе. «Ну, Леш, спасибо вам большое», — громко сказал я. «Пожалуй, сейчас доберусь, да к балке съезжу. Там тропы заячьи есть. Петель наставлю. Глядишь, скоро опять вернусь со свежатиной, а вы гостей своих ей кормить станете», — широко улыбнулся. Лешка замер, странно глянул. Он прекрасно понимал, что эти люди разговор наш слышали, и теперь пытался сложить мозаику в голове, но не очень-то получалось. «Ты осторожней там», — выдавил он. «Ага», — кивнул я и, попрощавшись, вышел во двор. «Если я правильно просчитал этих ухарей, они должны ухватиться за возможность меня сцапать на охоте. Это для них самый безопасный способ выполнить задачу и не лезть в рискованную историю прямо в станице. А мне как раз это и нужно». «Быстро ты обернулся», — буркнул дед. «Взял Семеновичу боину». «Угу», — кивнул я, показав монету. «Четвертак дал». Дед хмыкнул, приглядевшись ко мне. «Не темни, Гриша. Сказывай, чего затеял», — сказал он. «Тут дело такое». Я глянул в сторону ворот, не слышит ли кто. «Те купцы, про которых Проня ночью сказал, у Николая Семеновича остановились. И, похоже, думают, как ко мне подобраться. Господа вчерашние ученые укатили поутру в Пятигорск, а этих вот оставили». «И?» — только и спросил дед. «Взгляды их мне не понравились. Такие же, как у тех варнаков, с которыми я в Георгиевске да Пятигорске дело имел. Не похожи они на торгашей, хоть убей. И вот ждать мне не хочется, пока эти ухари что-нибудь выдумают. Хочу так с ними встретиться, чтобы все по моим условиям прошло, а не ждать подвоха здесь, в станице. Один черт ведает, что этим дурням в головы прийти может. Разговорить их надо, а на постоялом дворе, ну никак не сподручно. Поэтому и собираюсь сейчас, как будто на охоту. Думается, им тоже приспичит по торговому делу в ту сторону прокатиться. И если все так, то там все и устрою. Подальше от чужих глаз до болтливых языков. «Разговоришь!» — дед сплюнул в снег. «Опять ты, шельма, за свое!» Он не договорил, махнул рукой. «Деда, все по уму сделаю, не переживай. Доверься. Я же тебя еще не подводил», — сказал я. «А!» — мотнул он головой. «Делай, как знаешь. Только головой прежде думай, да не дури!» В ответ я улыбнулся и стал собираться на охоту. Вот только зайцы в добыче окажутся или купцы залетные — это еще вопрос. Собрался я довольно быстро и выехал со двора. Звездочка мирно вышагивала, я почесал ее за ухом и гадал, рванут ли эти гаврики за мной. Повернул к дороге на Боровскую. Несколько верст шел по ней, а потом свернул в сторону Балки. Всего до нее было около 10 верст. Летом я там камень для ледника себе набирал. Сейчас осматривал свои следы, чтобы по ним определить было легко, куда я двинул. Коли глаз наметан, по такому следу пройти несложно. На ходу открыл кокон, в котором сидел мой разведчик. «Ну что, братец?» — сказал я. «Вот и твоя работа начинается». Дал Сапсану кусок кабанины. Для этого пернатого проглота я целую кастрюлю мяса нарезал. Он, быстро расправившись с угощением, споро взмыл в воздух, а я продолжил путь. Когда Сапсан найдет то, что нужно, сам меня позовет. Минут через 10 именно так и вышло. Я вошел в состояние полета и увидел с высоты тропу к Балке, от ворот от основной дороги на Боровскую. По ней, продираясь через снег, двигался возок, а за ним один верховой. Похоже, купцы клюнули на приманку, и спектакль, что мне пришлось разыграть, зря не прошел. Я прикинул, вспоминая местность. Балка шла змейкой, с двумя резкими изгибами, а ближе к середине сужалась так, что возок мог идти только прямо, без маневров. По бокам кусты, кочки, снежные навалы. Укрытий хватало. До Балки оставалось версты 2. Я решил лучше дотянуть до самого узкого места. Там можно и звездочку спрятать, и самому залечь так, что стропы не увидят. Кобыла шагом минут за 20 доставила меня до нужного места. Спустились в Балку по пологому склону и отошли в сторону, подальше от тропы, чтобы шальной пулей не зацепило. Накинул попону, на морду привязал мешок с овсом. «Теперь жди, красавица, отдыхай», — потрепал я ее по шее. Она только фыркнула в ответ. Хан уже 2 раза возвращался отогреться в коконе и слопать порцию мяса, но в основном все это время вел наблюдение. Я выбрал место для засады чуть выше тропы, в кустарнике. Снизу меня почти не видно, но следопыт увидит, что я проехал дальше. Для этого пришлось маленькую петлю сделать, иначе снег выдал бы все мои замыслы преждевременно. Скоро я расслышал скрип полозьев. Быстро вошел в режим полета и сверху увидел, как возок спускается в Балку. Верховой двигался следом, метрах в 30. Я дождался, пока они втянутся полностью. С высоты птичьего полета наблюдал, как вся троица озирается по сторонам, держа ружья наготове. Расстояние от моей лёжки до дороги, когда они подойдут, будет шагов 150, может, чуть меньше. Поэтому я решил пользоваться винтовкой Кольта М1855. 6 выстрелов без перезарядки на такой дистанции пригодятся. Нужно было постараться оставить всех живыми, а уж там как пойдет. Я дождался, когда они приблизятся к узкому месту. Верховой выдвинулся вперед, поравнялся с воском, крутил головой. Грохнул выстрел. Я попал верховому прямо в бедро. Он вскрикнул и свалился с коня в снег. Конь заржал, дернулся вперед, сразу закрыв мне обзор. «Засада!» — заорал кто-то из воска. Возница не растерялся. Рывком попытался развернуть лошадь, видимо, собирался выкатить возок назад. Сидевший в воске, быстро определив, откуда по ним лупят, вскинул свой карамультук и выстрелил, ориентируясь по облаку дыма. Ветка, срезанная пулей, хлестнула меня по щеке, поцарапав кожу. Я перекатился чуть влево, под другой куст, на заранее примеченное место. Возница тоже окутался дымом, выстрелил, впрочем, примерно туда же. Я поймал силуэт пассажира, когда тот снова высунулся для выстрела. Выцелив плечо, нажал на спуск. Его дернуло от удара. Он повалился на сиденье, выронив оружие и заорав. Возница, сам скрываясь за конем, не оставлял попыток развернуть повозку. Но место было слишком узкое для быстрого разворота. Я его именно из-за этого и выбрал. Наконец он это понял, юркнул с облучка на снег и затих. Видать, торопливо перезаряжался. Я не дергался, смысла не было. Двое уже выведены из строя. Первому бедро, похоже, разворотило основательно. Если я перебил бедренную вену, он уже не жилец. Может истечь кровью, пока мы тут играем в войнушку. Наконец возница собрался ответить. На борт воска сначала лег ствол, затем высунулась голова. Кто у них верховодит, я не знал, но детали заказа вполне мог знать только один. Маловероятно, что возница, но лучше ранить его, чем бить наповал. Он все равно меня не видел и постепенно открывался. Я дождался, пока он чуть развернется боком, и нажал на спуск. Пуля угодила прямо в кисть. Ружье вылетело, а он, заорав, схватился за развороченную руку. «Ну вот, кажись, и приехали», — подумал я. Торопиться не стал. Сначала глазами хана осмотрел с высоты, что у них творится. Убедившись, что прямо сейчас сопротивление оказывать некому, начал спускаться из укрытия вниз. Делал это осторожно, не спеша, держа винтовку наготове. Быстро все вышло, даже заскучать не успел. Верховой лежал на боку, под ним снег окрасился от обильного кровотечения. Все-таки вену, похоже, перебило. Я присел рядом, нащупал слабый нитевидный пульс. «И чего ты в станице забыл, купец?» Буркнул я, отодвигая в сторону лежавшее рядом ружье и заодно доставая у него из кобуры кольт. «Кто их знает?» Могут попытаться сделать последний выстрел, а потом коньки отбросить. В горах не так давно я от такой шальной пули пострадал. Второй был у воска. Тот, что палил из-под полога и словил пулю в плечо, как-то умудрился выбраться. Он лежал на боку, часто дышал, ругался сквозь зубы. Я поднял его ружье и сразу переправил в сундук, чуть отвернувшись для этого. Потом подошел вплотную, присел и коротко ударил рукоятью по затылку, отключая тому сознание. Все это проделывал, не сводя глаз с возницы, который выл, зажимая кисть или то, что от нее осталось. «Руки за спину!» — сказал я. «Да ты! Да я!» — прошипел тот. «Руки!» — повторил я. Он подчинился. Я быстро стянул ему запястье за спиной веревкой и, оторванной от его же рубахи холстиной, наскоро перемотал руку, прижимая повязку, чтобы кровь остановить. В итоге передо мной оказались трое наскоро перевязанных, по-разному потрепанных, обезоруженных супостатов, которые на кой-то черт удумали решить со мной вопрос по велению Рачевского. Я перетащил их к воску, усадил бок о бок, оперев спинами о полозья и борт, и присел на корточки напротив. «Ну что, купцы, — сказал я, — теперь поговорим». Возница первым сплюнул в снег. «Ты кто такой вообще?» Выдохнул он. «Григорий Прохоров», — спокойно ответил я. «А разве не меня вы здесь искали?» Возница сплюнул еще раз, зло зыркнув. «Ты малец!» — прохрипел он. «Ты ж понимаешь, тебе конец!» «Ага», — кивнул я. «Вот об этом ты мне сейчас подробно и поведаешь». Я повернулся к раненому в плечо. «Кто вы такие?» — спросил я. Он молчал. Я показал пальцем на верхового, у которого под ремнем все равно сочилась кровь. Он уже не жилец. Осталось немного. Вы тоже за ним хотите? Или поговорим? «Филат я», — выдавил тот. «А ты?» — кивнул я на возницу. «Яков». «Хорошо, Яша», — тихо сказал я. «Кто вас сюда послал?» «Купец», — машинально начал он. Я даже не моргнул. «Яша». Повторил я уже жестче, вытаскивая кинжал из ножен. Он сглотнул. «Колесо!» Выдохнул наконец. «Мишка Колесо! Он у Студенова раньше промышлял, а как того повязали, то Колесо вроде как за главного стал». «И что тот вам велел?» Филат хмыкнул. «В Волынской мы должны были с людьми важными встретиться и сделать, что те велят. Чтобы подозрений не было, нас под купцов обредили, да еще и товару дали». «Продолжай». «Не знаю». Филат мотнул подбородком. «Велел длинный этот, с тростью, дворянин, чтобы мы у тебя шашку забрали с клеймом сокола. Если выйдет, тебя спеленать и в Пятигорск везти. А коли не сладится, то можно и одну шашку». «А в Пятигорск куда?» — — уточнил я. Филат замялся, глаза метнулись к Яше. «Дом там, на окраине», — наконец выдавил он. «Там Мишка колесо обитает. Вот к нему и свести велено все, что добудем». Я опустил взгляд на Верхового. Похоже, тот уже отходил,